Глава 20. На улицу я выполз, когда уже начинало темнеть. Славка не продинамил, закинул, как и обещал, и хорошо закинул. Раза в 4 больше, чем я ожидал. Не знаю, примировал ли меня загадочный дядька за успешный старт игры, или у них в целом расценки были вкусны, но недели на 2 точно хватит. Я решил не мелочиться и закупился сразу по полной. 4-килограммовый мешок корма «Тигре», себе чуть ли не пол ящика пельменей. Однообразно? Да и йод он с ним. В конце концов, большую часть суток мне придется проваляться в лёжку. С 3 полторашками минералки, хлебом, банкой кофе, сигаретами и майонезом, любимой приправой холостяков, ноша оказалась почти непосильной. Но я упрямо тащил все это богатство до дома пешком, хоть и обливался потом. Если уж там, на серых островах, мое улучшенное, постройневшее, отважное и почти неуязвимое альтер-эго справлялось со всякими там Болли Ульфриксонами, что мне пара пакетов? Даже если они чуть ли не с этого самого Болли размером. И все же силенок у меня оказалось куда меньше, чем у Антера. Лифт до сих пор не починили, и тащиться аж на 5-й этаж пришлось пешком. Я справился, хотя и делал остановку чуть ли не после каждого лестничного пролета. И только валившись домой и сбросив груз продуктов, малодушно пообещал себе в следующий раз не выделываться и заказать пиццу. Но для этого ой как нужны деньги. Причем не игровое золотишко, а вполне себе банальные рубли. Что ж, остается порадоваться, что теперь для меня это почти одно и то же. Спал я, наверное, всего 4 часа. А потом реанимировал себя кофе. Логин, пароль, погрозить Тигре пальцем, чтобы не хулиганило, и вперед. Меня ждет Эллиге. Впрочем, до далеких островов нужно еще добраться. Может, для кого-то Гордарика просто игрушка, очередная дорогущая подделка геймдизайнеров, отличающаяся от хитов прошлых лет, разве что невиданной проработкой мира и погружением через нейрошунт. Но уж точно не для меня. Страшновато, но одновременно и волнительно приятно чувствовать, что я уже почти начал здесь жить. Не выполнять квесты, прокачивая хай-левельного убиватора, способного в одну каску вырезать целый хирт. Не зачищать нуба-локации, ведь есть же наверняка и такие, только мне с Антером их не досталось. А именно жить. И что-то подсказывало, что именно мой путь и окажется верным. Не вчитываться в бесконечные треды форумов, повествующих о быстрой и эффективной прокачке танков и дамагеров, а следовать дорогой настоящих приключений, пусть даже наполовину заскриптованных. Я бросил еще один прощальный взгляд на серые острова, уже почти растаявшие в утренней дымке, а потом развернулся к своим спутникам. Синдри и Хроки, хоть и чуть встревоженные предстоящим походом, все же не могли скрыть радость. И пусть одного из них ждала жизнь на новом месте, а второго — возвращение домой с чужаком вместо славного Тена Олафа, все же на этот раз драконоголовый корабль вез их домой. А вот Сакс заметно помрачнел, хоть и старался не подавать виду. Даже если у него на этих берегах не осталось ни родни, ни близких друзей, дом — это все-таки дом. Я на мгновение тоже затосковал. И сам не понял, почему именно. То ли по тем временам, когда у нас с Викой все было хорошо, и мы могли часами гонять чаи на кухне или тискать тигру в 4 руки. То ли по далеким лесам и полям к востоку от Империи, где и должен был родиться. «Антер!» Гудрат протянул руку, указывая куда-то чуть вперед и вверх от курса корабля. «Смотри!» Его собственный дракар вполне мог потягаться с Ленормом, но даже ему было далеко до лебедя. Люди ярло сели на весла. Видимо, не пристало вождю ходить за своими воинами, а только лишь впереди. И теперь Рагнар стремительно обгонял всех. Только вода пенилась и расходилась волнами за кормой. Я без труда разглядел на носу его рослую фигуру. Он помахал мне рукой и тут же указал вверх, туда же, куда и Гудрат. Прямо над лебедем с карканьем носились 2 огромные черные птицы. «И чего они привязались?» — вполголоса пробормотал я. «Не гневи богов, Склав!» Гудрат чуть нахмурился, но потом, видимо, решил разъяснить инородцу. «Вороны Одина! Добрая дорога ждет нас с ярлом!» Так бы сразу и сказал. Впрочем, начало пути без всяких примет выглядело приятно. Утро выдалось погожим. Когда стало еще светлее, я без труда пересчитал корабли под знаменами ярла. Почти три десятка. Грозная сила. Что же устраивал на берегах империи сам Рагнар, если один Ленорм мог нести на себе едва ли не полсотни бойцов? «Не рано ли возвращаться?» — негромко спросил я у Гудрода. «Наверняка у ярла здесь еще много неоконченных дел». Говорить много неразграбленных деревень по побережьям я благоразумно не рискнул. Раз уж Рагнар теперь и мой ярл тоже, самое время привыкнуть к мысли, что разбой — не преступление, а образ жизни. «Радуйся последним теплым денькам, друг мой», — улыбнулся Гудрод. «Уже скоро зимние шторма поднимут головы, а мороз усмирит льдом реки. Кораблю не пройти». «Выходит, теперь до весны сидеть на островах?» — уточнил я. «Надеюсь, ярл взял богатую добычу. Не то до тепла золота на медовуху и девиц может не хватить». «Если бы все было так просто!» Гудроду шутка явно понравилась. «Старые распри иной раз греют зимой не хуже, чем добрый мед и объятия красавиц. Да и тебе найдется, чем занять себя в Фолькерке». «Это уж точно. Застарелые обиды живут долго. Порой дольше, чем люди». Передаются от отца к сыну, как родовые мечи. Потускневшие от времени, побитые о чужие щиты да зазубрин, иной раз и ржавы, но все еще способные убивать и калечить. Наверняка и у Рагнара, а уж тем более у его конунга отца таких обид предостаточно. Мои же распри свежие, как дымящаяся смертельная рана, оставленная ведьмой на теле среднего из Ульфриксонов. Нечего и думать, что братцы забудут и простят. Да их владение рукой подать, и без всякого корабля. Точно придут с Хирдом жечь и грабить Фолькерк, может, и до первого снега. Успеть бы подготовиться. В реальности такой поход занял бы не меньше недели, а то и двух. Но здесь, похоже, всем и всегда дул попутный ветер. Дракары послушно мчались вперед, вспарывая волны драконьими головами. Я даже подумал, был бы штиль, сам попросился бы на весла. Так ведь нет. И как тут прикажете наращивать уровень? Да что там уровень? Хоть бы развлечение какое. Я огляделся по сторонам. Может, найдется кто-нибудь, кто умеет управляться с секирой? Но на корабле Гудрода все воины, как на подбор, были со сканскими мечами. Такой же носил их Роки. Так что потренироваться вряд ли выйдет. А что еще? Я выкатил список незавершенных квестов. «Прощальный подарок. Путь видящего». Да уж, не густо от слова совсем. Не оставил я на чужих берегах незавершенных дел. И хорошо, что не оставил. Добраться до Айны, знать бы только, где ее искать, а так задачка не из сложных. Отдать амулет. Ну, здесь этой самой Айны точно не имеется. Поехали дальше. Учителя тайных знаний на корабле Гудрода опять-таки не найти, да и статуэтку лучше не показывать. А вот выяснить что-нибудь о Беггеле Скальгримсоне или Эйрике Светлооком можно и попытаться. Если они и вправду были великими воинами или вождями, о них вполне могут знать и скальды, и обычные бойцы, и уж тем более сам Гудрод Беспалый. «Эй, сосед!» — окликнул я его. «Тебе приходилось слышать о видящих?» «Может, и приходилось», — Гудрод ответил негромко и как будто даже осторожничая. «А тебе что за дело до них?» «Так, интересно», — уклончиво пробормотал я. «Разные слухи ходят, друг мой». Гудрод явно что-то знал, но то ли не спешил поделиться, то ли сами разговоры о загадочных колдунах здесь не очень-то любят, так что хвалиться Рунальвовым наследством точно не время. «Слухи», — пробурчал Гудрод. «О людях, наделенных необычным даром, что происходит не от богов-асов, не от чудовищ вроде троллей и подземных карликов, и даже не от самих древних великанов. О колдунах, чья власть иной раз выше власти жрецов Годи и даже конунгов, чей род идет от самого отца людей и богов Одина». «Возможно, я сейчас хожу по очень тонкому льду», — Едва ли какие-то крохи информации стоят добрых отношений с будущим соседом, но любопытство сильнее. «Разве у вас не в почете знахари и ведуньи?» «Многие женщины умеют смешать травы, а то и заговорить рану», — Гудрид покачал головой. «И даже воину не стыдно начертать руны на оружии или щите, чтобы обрести удачу в бою. Но все это — наследие всеотца, вкусившего из источника познания». «А Рунульф?» Рунульф говорил об извечном, хоть и не отрицал могущество асов. Возможно, Рагнар и прощал старику подобное вольнодумство, но мне и народцу следует вдвойне уважать сканских богов, особенно Тира, а то можно огрести не только от Гудрида, но и от, так сказать, высшей инстанции непосредственно. «А видящие?» — снова заговорил я, на всякий случай еще тише. «Разве их колдовство не от всеотца?» Я не то чтобы хорошо знал скандинавскую мифологию, но в этих старых сказках сами асы нередко меняли облик, творили самую настоящую магию, создавали могучие артефакты. Чего ради тогда так цепляться к колдунам? «От Одина Всесильного или нет?» — хмуро забурчал Гудрид. «Не нашего это ума дело, Склав. Воины говорят, оставь ворожбу девкам, колдовство — удел трусов и тех, кому не под силу поднять меч». «Войны говорят», — повторил я. «А что скажешь ты, Гудрид Беспалый? Ты прожил немало лет и многое повидал». «А я скажу», — Гудрид улыбнулся, но осторожность из его глаз так и не ушла, «что мудрому не стоит искать нечистого колдовства, чтобы взять верх. Звонкое золото и верная сталь — вот что нужно достойному. Хватило же тебе одной секиры, чтобы победить самого Болли Ульфриксона». «Ну да, именно так оно и было, конечно. Но пусть уж лучше Гудрид считает меня могучим воином, которого благословил Тир Однорукий. Колдунов сканды, похоже, не жалуют». «Пусть так». Я не стал спорить. «Мне еще многому предстоит научиться, раз уж я хочу жить на островах. Я толком не знаю ни ваших богов и обычаев, ни даже сказаний о великих героях, подобных Эгилю Скальгримсону и Эйрику Светлоокому». «Про Эйрика Светлоокого расскажут немногие». Гудрид чуть наморщил лоб. «Непростая выпала ему судьба. Сложил голову вдали от родных берегов, и не было ему ни чести, ни похорон по обычаям. А про Эгиля все знают, даже дети». «Расскажи!» Я кивнул головой в сторону бесконечных серых волн. «Спешить нам некуда». «Ну, тогда слушай!» Гудрид откашлялся. «Давным-давно, может, 200 лет назад, а может и всю 1000, у Хёвдинга по прозванию Скальгрим Вороний Глаз родился сын».